Внешний порт Киля. Германский рейх. Борт судна АК. 9 ноября 1903 года. 3 недели спустя. Полдень. Немецкие противогазы, не сказать, что были удобны, однако замены никакой все равно не было, и угольный противогаз вполне помогал мне орудовать в задымленном помещении химлаборатории на борту АКИ. Вытяжка работала вовсю, но это не помогало. В последнюю неделю я занимался варкой, варил ни много ни мало взрывчатку. Фактически из-под моих рук выходил настоящий тринитротолуол. Я не говорю, что он неизвестен, давно уже производят, но собаки не продают, всю в армию уходит. Нет его в продаже даже в виде шашек, а мне взрывчатка нужна. Я планировал не только работать на японских коммуникациях, перехватывая суда, что повезут подкрепление японским войскам, когда те будут проводить высадку в Корее, но и устраивать диверсии. Динамит я, конечно, купил с 2 десятка ящиков, но мне нормальный тротил нужен. Пробную партию я взорвал 6 дней назад на пустыре подальше от города. Рвануло хорошо, значит, все делаю правильно. Сейчас у меня более 200-килограммовых брусков этого вещества. Добью до 300, и пока хватит. Реактивов больно много уходит. Я запас сделал, но, похоже, этого мало, нужно еще. АК уже стоял с пустыми трюмами, пулемет и остальное нужное имущество, как хранилось в пакгаузе под охраной ребят Тимофея после вчерашней разгрузки, так и хранится. Я не идиот, занимаясь подобными работами, рисковать грузом. Даже команда в основном была на Днепре, кроме вахтенных. Вот щуки на месте нашей стоянки не было. В доке все еще стояло, как раз покраску проходило. Через 3 дня я запланировал выход. По всем прикидкам успеем. Я предполагал здесь 10 дней провести, максимум 2 недели. Но задерживались из-за очереди в доке, да и на загрузку уходило куда больше времени. И ведь взятки не помогали, тут ушлых судовладельцев тоже хватало. Погода не радовала, но суда крепкие, выдержат. Уйдем ниже к экватору, а там потише будет. Трюмы Днепра уже были заполнены углем, кардифом. Он же был и в расширенных угольных ямах АКИ. Все припасы погружены, так что ждали только щуку. За эти 3 недели я сделал все, что планировал. Модернизировал и оснастил суда, подготовившись к дальнему плаванию. В отсеках всех 3 судов были созданы арсеналы стрелкового оружия, они под замком, ключи у командиров охраны, все 3 пушки, завернутые в брезент, находились в пустом трюме АКИ, там же 2 минных аппарата и 5 десятков мин Шварцкопфа. Честно скажу, не ожидал, что эта просьба выстрелит, но хозяин магазина сделал невозможное. Он смог договориться и получил свой отнюдь немаленький процент. Ко мне на борт прибыл штабной офицер Кайзера, морской офицер местной базы. Сумма, которую он затребовал, вызвала у меня подергивание левого века от ошеломления. Но в качестве бонуса я попросил 76-миллиметровую морскую пушку с лафетом и 3 сотни снарядов. В качестве бонуса она не прошла, пришлось накидывать. Но торпедные аппараты, мины и пушка со снарядами были мной получены, тоже ночью. Кстати, снаряды к пушке, а почти все они были осколочно-фугасными, начинены тротилом. Сама пушка была из резерва, вроде английская. То, что бумаги в России дошли до кого надо, я узнал спустя 2 недели. 5 дней назад в порт Киля вошла русская канонерка, и с нее было несколько высадок экипажа на берег. Канонерка простояла ночь, а утром ушла. Никто не знал, что ночью с борта канонерки к нам перешло 34 добровольца. Все моряки, солдат не было. Но 6 кондукторов, морских унтеров, ясно давали понять, что теперь с управлением судов проблем не будет. Мы закрыли много свободных должностей. Теперь и коки были, и Йен вернулся к своим обязанностям, да и проблема с радистами была снята. Жаль, что офицеров так и не было. Это Гарин через наше консульство передал просьбу набрать добровольцев. Вот на попутном корабле и закинули их к нам, всех, кого успели набрать. А мне передали письмо с благодарностью за доставленные документы. Больше в письме ничего не было. Вот так постепенно мы готовились. На второй день после нашего прибытия из вояжа в Англию парни Трофима достали с Пакгауза все 6 Матсенов под русский патрон, по 2 в арсенале каждого судна, и активно испытали их. За 3 недели, вполне серьезно обучив всех наличных солдат использованию этого оружия и даже ремонту, сломали таки один пулемет. Сам чинил, знаю. Да и матросы проходили первичное обучение, но не такое ожесточенное, как у бывших солдат. Все были заняты, все готовились сами и готовили суда к выходу. Проверив термометром температуру в одной из колб, я заметил мигание сигнальной красной лампочки над входной дверью. Это я сразу запретил ломиться ко мне в лабораторию, не стучать и не кричать. Для того, чтобы срочно вызвать меня из помещения, я сделал сигналку. Нажимаешь кнопку у входа, и загорается лампочка. Недоумевая о причинах вызова, прикидывая, не снова ли это на берегу панику подняли, подошел к двери, стягивая резиновые перчатки. В первую мою варку тротила на берегу, заметив странный дым из вытяжки, решили, что на судне пожар. Еле успокоили, а то к нам чуть не рванули пожарные баркасы. Заперев дверь, я вышел к вахтенному матросу, который сигналил, с облегчением стянул противогаз, с наслаждением вдохнув свежего воздуха, и спросил, что там. «Максим Евгеньевич, вам лучше самому это увидеть. Прошу подняться на палубу. Из рубки открывается самый лучший вид». «Да?» — заинтересовался я. «Сейчас подойду». Зайдя в соседнюю каюту, где у меня была раздевалка, я снял армейский немецкий костюм химической защиты и, поправив форму капитана гражданского флота, в который ходил по судну, поспешил наверх. Поднявшись по внутреннему трапу в рубку, я осмотрелся и, что озадачило вахтенного, понял сразу. Недалеко, буквально в кабель-тове от нас, вставал на якорь английский броненосный крейсер типа «Кресси». Судя по золотистым буквам на его борту, это был «Башанти». Английские моряки, свободные от вахты, да и часть офицеров, изучали соседей, причем все их внимание было сосредоточено на оке. Это меня тоже насторожило, как и вахтенного. Мы стояли в этом месте достаточно кучно, и англичанин запирал свободный выход с места стоянки, а, соответственно, и из порта. Причем мест в порту для стоянки хватало. Можно дальше уйти, так нет. Этот наглец вставал рядом с нами, явно демонстрируя, что интересно ему именно мы. «Слили таки», — опустив бинокль, зло сказал я. «Почему тут появились англичане?» Было ясно, как день. За свои вклады в Японии беспокоиться. Вахтенный удивленно посмотрел на меня. Ранее в проявлении эмоций я особо замечен не был. Посмотрев на него, я сказал: «Вызови напарника. Пусть на шлюпке метнется на Днепр за Тимофеем. Если что, я у себя. Как прибудет, вызовите меня». Вернувшись в лабораторию, я закончил варку партии тротила и разлил его по небольшим металлическим коробкам. Мне их в количестве 20 штук наделали в технических мастерских доков. Сверху на почти остывший тротил я посыпал шарики, свинцовые пули и другой поражающий элемент. Когда над дверью снова замигала красная лампочка, я уже почти закончил делать самодельные монки. Все огни потушены, основная работа почти сделана, так что можно заняться англичанами. Покинув лабораторию, я поднялся в рубку и, указав Тимофею на британцев, сообщил: «За нами пришли. Ночью могут какую-нибудь пакость устроить, вплоть до десанта. Вряд ли, конечно, но подстраховаться надо. Всех солдат распредели по оке и Днепру. К нам на судно можно возвращать команду. Я закончил. Усиль посты на ночь». «Думаете, могут навредить?» — заинтересовался тот. «Еще как могут, но не явно». «Ты вот что, отправь несколько бойцов в доки. Пусть присмотрят за щукой. Там, конечно, соломатин, но надо и предупредить. Оружие? Неявно. Пусть будет скрыто одеждой, чтобы местных не нервировать. А винтовки пусть будут под рукой. Я еще и пулеметы подготовлю. Мало ли? Угу. Пусть будут. Если они что предпримут, попробуй взять 1-2 в плен. Скандал нам нужен. Раздуем историю. Абордаж мирного судна в иностранном порту. Беспредел Великобритании во всей красе. Там много что можно напридумывать. Ладно, занимайся делами. Я, если что, в лаборатории». «Понял», — кивнул Тимофей и заспешил наружу. «Нужно вернуть на АКУ часть команды и бойцов». Я же спустился в лабораторию и, закончив с минами, лично отнес их в арсенал, складировав небольшие ящики, которые сделал мне наш судовой плотник. Были некоторые проблемы с запалами для монок, но я ими уже занимался и, думаю, решу вопрос за несколько дней. Все необходимое было на борту. После этого, подготовив лабораторию, я занялся другой варкой. В этот раз дыма не было. А изготавливал я ту чудодейственную кислоту, что так любила металл. Наглость англичан бесила, значит, будем наказывать. О том, что нас провоцируют на возможные действия, я подумал. Вечером, когда закончил, решил проверить. Игнатов под моим присмотром перегнал Днепр в сторону. Ну и я переместился на Оке следом за ним. Крейсер почти сразу сменил место стоянки и снова встал на якорь недалеко от моего американца. «Точно за нами, суки! Эти уроды еще и руками нам махали с палубы. Правда, других действий не предпринимали. Но лодки между боевым кораблем и берегом так и сновали. Я же приказал усилить охрану Пакгауза и Щуки. Завтра встану под загрузку, нужно освободить склад и загрузить трюм, подготовиться к уходу». Полночи прошло тихо. Даже мне стало понятно, что на прямые действия англичане не пойдут, так что десанта в чужом порту ожидать не стоит. Думаю, они демонстрируют нам, что не стоит покидать порт Киля, мол, непогода, шторм налетит, и потонут все три мои судна с пробоиной от снарядов в холодной Балтийской или Атлантической водичке. Понять такой жирный намек труда не составило. В общем, не дождавшись десанта, я ушел спать. «Олега у Пакгаузов подрезали», — сообщил Тимофей, забежав в кают-компанию «Аки», где я обедал следующим днем после появления английского крейсера. Его нашему врачу уже передали. Там операция идет. Олег сторожил наш груз в Пакгаузе. Бывший пограничник был очень опытным бойцом. Странно, что его смогли подрезать. Помню историю Степана, которого мы отправили на Деве Марии в Питер, которому я щедро компенсировал травмы, я запретил покидать борта судов. Так что в доках находилась только команда «Щуки» с выделенной охраной. Вечером судно покидает их, ну и четверо охранников у складов. Вот одного из них и подрезали. «Давно? Англичане?» — сразу же спросил я. «С полчаса назад. Трое. Моряки. Но кто по национальности, непонятно. Вроде по-немецки говорили. Остальных отвлекли какие-то женщины, кажется, из борделя. Когда началась заваруха, они быстро исчезли. Олег жив, но серьезно ранен. Говорит, что тоже ответить успел. Один убит. Гарантия. Он ему кадык вырвал». «Торопится», — извительно сказал я. «После обеда мы встаем под загрузку. Договоренность с администрацией порта есть. Второй причал как раз освободится. Да и Щука сегодня из дока выходит. Вот и поторопились. Им человек из нашей команды нужен. Гарин-то с охраной ездит. Попробуй незаметно четверых бойцов, готовых к схватке, убрать. Вот и решили рискнуть с охраной». «Точно. Михаил, старший охраны склада, видел неподалеку коляску. Видимо, хотели Олега взять, когда он патрулировал вокруг Пакгауза, и вывести, удерживая остальных охранников. Жаль, что нападающие своего убитого унесли. Доказательством был бы. Охрану у склада я усилил, еще троих туда направил. Улики оставлять не хотят». Допив чай, я поставил стакан и, вставая, сказал: «Идем ко мне, там поговорим». Обедал я одним из последних. Занят был немного, вот и припоздал. И сейчас в столовой, кроме меня, были два вахтенных, сменившихся только что. Общаться же на секретные темы при них не хотелось. Я, конечно, уже больше месяца их знаю, но кто они такие, покажет первый бой. Мы прошли к каютам, и я пропустил Тимофея к себе. Задумчиво посмотрев на него, прикидывая мысленно, пойдет тот на дело или нет, спросил: «Как думаешь, стоит бросить ответку?» «Простите, Максим Евгеньевич, вы иногда так говорите, что не совсем понятно. Понимаю, что во Франции выросли, но иногда такое скажете, что хоть стой, хоть падай. Ага, я с ваших крестьянских словечек тоже балдею. Я имею в виду, стоит ответить англичанам на их выпад, как думаешь?» «Я только за», — — сразу заинтересовался Тимофей. «Только скажите, что делать? Все сделаем. А они на берег часто сходят, подловим и...» «Нет, Тимофей, это слишком очевидно и мелко. У тебя хорошие пловцы есть?» «Так вода ж ледяная», — удивился он. «Поэтому и говорю, что нужен отличный пловец. Лодка тут не нужна. Смотри, видишь этот бидон из стекла с маслянистой жидкостью внутри? Кислота купил в Лондоне, когда в Англии был. Нужно пробраться на крейсер и спуститься в якорный отсек. Изучите на оке, они схожи. Дальше нужно спрятать этот бидон на якорной цепи, причем так, что как только они будут забирать цепи, тот упал бы и разбился. Наши тут не помогут, моряк нужен. Семен из команды боцмана на Днепре подойдет. Сибиряк — отличный пловец. Спьяно в прошлом году весной в воду упал с набережной Фонтанки и выплыл через льдины. Он сможет. Тем более на громобое служил. Должен такие корабли знать. Ночью на ощупь, да еще по чужому кораблю, только военный моряк сможет проделать эту работу. Хорошо, поговори с ним. Знать об этой акции должны только мы трое. Все ясно. Понял, сделаю. Тимофей ушел. Ему нужно подготовить матроса. В кладовых оки было несколько бочонков с китовьим жиром. Обмажем его. Я сделаю рюкзачок, куда поместим эту 10-литровую склянку. Вода кислоте, если что, не помешает. А дальше все зависит от действия этого Семена. Обдумав все это, я по тревоге поднял команду. Пары уже были подняты. И, пройдя в рубку, начал командовать. Конечно, я волновался, хотя старался этого не показывать. Да и в первый раз, когда отгонял судно к докам, маневры в бухте, где много стоящих на якоре судов, это была вообще очень трудная задача, так что неудивительно, что мы двигались черепашьим шагом. После поднятий обоих якорей двинули в сторону причалов. Там уже было свободно одно место, отходило торговое судно. Почти 2 часа мы потратили на движение и причаливание. Не совсем мягко, но провели эту процедуру. Дальше команды «Оки» и «Днепра», я их вызвал в помощь, оставив одних вахтенных, принялись за дело. Местные грузчики только доставляли ящики со склада, а поднимали их нашей новенькой грузовой стрелой в трюм уже наши матросы. Один из боцманов несколько лет ходил на грузовом судне и порядок погрузки знал, он и командовал. Тут ведь тоже своя специфика. А вот англичанин остался на своей якорной стоянке, хотя я заметил, что оттуда нет-нет, да сверкнет оптика. Наблюдают ироды. Погрузка длилась до самого вечера, и, наконец, я расплатился с грузчиками, отдал швартовы и стал отходить от причала. На место стоянки я не вернулся. Встал так, чтобы между мной и англичанином оказался Днепр, куда вернулась команда и бойцы. Те отреагировали, как я и думал. Снялись с места и встали поближе. Слишком жирный намек, чтобы его не заметить. Следующие 2 дня между нами был, скажем так, вооруженный нейтралитет. Мы делали вид, что не замечаем наглых англичан, заканчивая подготовку к отплытию, а те, наоборот, из кожи вон лезли, демонстрируя, как мы их интересуем. Гарин, часто бывая на берегу, со смешком сказал, что весь порт с любопытством наблюдает за этими странными маневрами, пытаясь понять, что происходит. Однако, как бы то ни было, мы закончили подготовку и завтра на рассвете собирались покинуть порт. Англичане это знали, не могли не знать. Все сведения они явно получали из администрации порта. Когда ночь уже давно вступила в свои права, в воду скользнуло обнаженное, блестевшее от жира тело моряка. Семен легко дал себя уговорить на это дело, да и 50 рублей, заплевываю, на его взгляд, работу, получить вполне неплохо. Мы с Тимофеем ждали долго, почти 1,5 часа, что с британца в любой момент прозвучит сигнал тревоги. Но нет. Едва слышно плеснула вода, кто-то шлепнул открытой ладонью по борту в районе ватерлинии с противоположной стороны от британца, и мы, схватившись за веревку, потянули. Сам Семен вряд ли поднимется, силы должны быть на исходе. А тут сунул ногу в петлю, и мы его поднимаем. Как только он оказался на палубе, я сразу укутал дрожавшего от холода моряка одеялом и повел вниз. Там Йен уже приготовил горячее и ждал нас. Тимофей остался на палубе, тряпкой затирая мокрые следы, ну и веревку смотал. Когда Семен выпил горячего чая и немного согрелся, как раз и Тимофей к нам присоединился. Я спросил, ну как? Сделал. Стоит крепко. Но как только пошевелится цепь, полетит вниз. Я, как вы и велели, по якорю добрался до якорного клюза. Там не пролезть было узко, пришлось подниматься на палубу. Степан застучал зубами, снова делая несколько мелких глотков обжигающего кипятка. Там в стороне вахтенный был и двое солдат. Но они мне не помешали, да и не заметили. Обход у них каждый час. Тряпкой, что на голову намотал по вашему совету, я подтирал следы, да и стекло уже с меня пока поднимался. Через люк обслуживания деталей крепления якоря пробрался внутрь крейсера. Там спустился под самый киль. Кстати, там у них карцер, и в нем кто-то сидит. Нашел барабан якорной цепи и поставил склянку. Со стороны ее не видно, но как начнут поднимать, она упадет вниз. Везде железо, высота большая, разобьется. Выбрался я также. На палубе у люка свободно. Спустился по цепи и поплыл к вам. Еле доплыл. Устал. «Молодец!» — хлопнул я его по плечу. «Какой же ты молодец! Награду получишь, как и обещал. Даже с премией. А сейчас попей еще чай с джемом. Ян на берегу купил с десяток банок разного джема. Это, конечно, не наше варенье, но по бедности сойдет. Согревайся, а не то заболеешь. Все же такое серьезное переохлаждение. И вот тряпка. Смоешь себе остатки жира и отдыхай». «Спасибо, Максим Евгеньевич». На борту горело только дежурное освещение. Ну и стояночные огни. То есть мы соблюдали светомаскировку при этой операции. Поэтому, фактически на ощупь вернувшись к себе, я разделся и лег спать.